Можешь не стучать. Мэрилин. 1956 год. Мэрилин и Артур заходят во французское бистро, где горит приглушенный свет и играет ненавязчивая музыка. За дальним столиком они замечают Теллу и Тора, и те приветственно им машут. Артур скептически отнесся к идее поужинать вместе, но Мэрилин настояла. Она никогда не встречалась с таинственным возлюбленным Эллой и хочет разделить радость подруги. На самом деле она в этом нуждается. Последние несколько недель в Лондоне выдались нелегкими. Она снимается в «Принце и танцовщице» вместе с Лоренсом Оливье, который, судя по всему, ее ненавидит. Он также не скрывает свою неприязнь к Поле Страсберг, преподавательнице Мэрилин, которая прилетела из Нью-Йорка и помогает ей подготовиться к каждому дублю. Оливье не признает систему Станиславского и во всеуслышание заявляет, что считает эти приготовления полной чушью. Он не замечает волшебства, таящегося в репликах Мэрилин, хотя операторы и вся остальная съемочная группа замирают и улыбаются. Даже знаменитая Сибил Торндайк назвала ее настоящим сокровищем и сказала, что вовсе не против подождать, пока Мэрилин войдет в роль. Но недовольство Оливье не идет ни в какое сравнение с ужасным скандалом, который закатил ей Артур прошлой ночью. Артур согласен с Оливье. Он заявил об этом прямо, не обращая внимания на боль в ее глазах. Зная, как горько ей слышать, что собственный муж называет дело ее жизни ерундой и пренебрегает тем, что ей дорого. Так что небольшое путешествие в Париж, чтобы повидаться с Эллой, пришлось как нельзя кстати. Мэрилин отчаянно нуждается в дружеской поддержке, чтобы не сломаться. У нее постоянно трясутся руки. Ее мучает бессонница, и таблетки от нервов, которые дает ей Пола, теперь толком не помогают, а лишь немного унимают дрожь. Кажется, в Лондоне все и вся сомневаются в Мэрилин. Может быть, в Париже все будет иначе. «Элла, дорогая!» Мэрилин тянется к подруге и заключает ее в объятия. Тор пожимает руку Артуру. В этот миг ее муж становится лучшим актером, чем она. Он ведет себя исключительно приветливо, а ведь еще недавно был недоволен из-за этой встречи. «Ты чудесно выглядишь», — говорит Элла с широкой улыбкой. Мэрилин едва узнает подругу. Элла то и дело посматривает на Тора с мечтательным, мягким выражением на лице. Она явно влюблена. И он тоже. Это видно потому, как он держит ее за руку, будто, отпустив Эллу, потеряет частичку себя. Разве это нормально, что Мэрилин одновременно радуется за подругу и отчаянно ей завидует? «Мэрилин», — говорит Тор, беря ее за руку. Она тянется к нему и целует его в обе щеки, по-европейски. «Я так рада наконец-то с тобой познакомиться», — восклицает Мэрилин. Артур обрывает ее приветствие и указывает на стул, который для нее выдвинул. Она замечает, что сам он намеренно выбрал место между ней и Эллой, чтобы они не смогли перешептываться. Мэрилин старается не хмуриться. «Я тоже очень рад. Столько о тебе слышал», — говорит Тор. Артур просит принести вино, и они все изучают меню, после чего делают заказ. «Как проходят съемки?» — спрашивает Элла. Мэрилин кривится. «Поскорее бы они закончились. Но Лондон мне очень нравится. Он похож на Нью-Йорк, только дворцы и здания пониже». Элла смеется. «Ты успела насладиться видами?» «Немного. Но в следующем месяце мы приглашены на королевский кинопоказ, где я познакомлюсь с королевой Елизаветой. Жду не дождусь». Их разговор так и не заходит дальше обмена любезностями, и Мэрилин винит в этом Артура. Он ни на миг не выпускает ее из виду, и она не может расслабиться. Приносят ужин. И вежливая беседа продолжается в прежнем русле. Тор пытается завязать разговор с Артуром, но ее муж мрачен и угрюм, да и сама Мэрилин ему подстать. «Мне нужно припудрить носик», — говорит Мэрилин, бросая взгляд на Эллу. Та кивает и встает вместе с ней. Мужчины поднимаются, чтобы дать им пройти, и Мэрилин направляется к туалету, чувствуя, как Артур взглядом буравит ей затылок. Как только они заходят в туалет, Элла распахивает двери нескольких кабинок, чтобы убедиться, что они одни, и резко поворачивается к Мэрилин. «Что между вами происходит?» Мэрилин подходит к зеркалу, достает красную помаду дьявольски красной от Герлен и подкрашивает губы. Элла встает рядом и наблюдает, как Мэрилин надевает свою маску. Но, судя по отражению, Элла не позволит ей уйти от ответа. «Я не знаю». Мэрилин качает головой и промакивает губы. «Я...» Ее голос надламывается, а к глазам подступают слезы. Руки дрожат, колени подгибаются, а мысли вязнут в грязи. Пола в такие моменты дает ей таблетки, но Мэрилин скорее пригодился бы добрый совет. «Артур стал совсем...» Она кусает губу, и Элла молча поднимает бровь, словно просит ее продолжить. «Он стал таким грубым, даже подлым». Мэрилин резко выдыхает и хлопает ресницами, отгоняя подступающие слезы, хотя больше всего ей сейчас хочется расплакаться. «Как именно?» «Что он делает, Мэрилин? Он сделал тебе больно?» «Очень больно, хотя он меня не бьет. Она не хочет видеть себя такой и отворачивается от зеркала, опираясь на раковину. На днях он оставил на виду свой дневник, чтобы я его прочитала. Элла, он считает меня глупой и ребячливой. Он целые страницы исписывает гадостями обо мне в этом своем дурацком дневнике». Элла дотрагивается до руки Мэрилин и поглаживает вверх-вниз, пытаясь успокоить. «Напыщенный мерзавец». Мэрилин слабо улыбается. «Я принимала это за уверенность в себе. Это страх. Ты пугаешь его, потому что не задираешь нос». «Возможно». «Я совсем запуталась». Мэрилин заправляет за ухо прядку волос. «Иногда мне кажется, что моя реальность — фальшивка. А реально то, во что я не верю». «Это он заставляет тебя так думать. Я встречала таких людей. Мой отчим, мой первый муж. Они хотят выставить тебя сумасшедшей, хотя на самом деле сами безумны. Они притворяются, что любят тебя, но любовь им неведома, в отличие от тебя. Потому они и становятся злыми и жестокими». Элла достает тюбик помады от Ревлон и подкрашивает губы. «Возможно». «Не просто возможно, подруга. Так и есть. Он перебивает тебя или искажает твои слова каждый раз, когда ты что-то рассказываешь, и начинает говорить сам. Я весь вечер за этим наблюдаю». Она прокручивает в голове их беседу и понимает, что Элла права. Мэрилин хотела заказать стейк с картофелем фри, но Артур сказал, что ей больше понравится лосось со спаржей. И она подчинилась, чтобы не спорить. Но ей правда хотелось есть чертову картошку со стейком. «Он бывает немного властным», — признает Мэрилин. «Властным?» — Элла фыркает. «Он даже на вечеринке в честь твоего собственного дня рождения не давал тебе рта раскрыть». Мэрилин медленно кивает. Она всегда думала, что Артур заботится о ней, защищает. Но на деле он просто пытался переделать ее под себя. Реальность против иллюзии. «Послушай, милая», — говорит Элла, наклоняясь поближе к зеркалу и убирая прядку с лица. «Я знаю тебя дольше, чем Артур. И я видела, как ты сражаешься с важными шишками из Фокс и мелкими сошками из таблоидов. Ты одна из самых сильных женщин, которых я знаю. Но что касается мужчин, ты всякий раз западаешь на типов, которые предпочли бы держать тебя в шкафу и доставать только для того, чтобы похвастаться тобой перед друзьями. Той версии тебя, которая им нужна». Мэрилин пытается протестовать, но глубоко в душе понимает, что Элла права. «Ты знаешь, что это так. Джо хотел, чтобы ты отказалась от карьеры актрисы. А от чего ты должна отказаться, по мнению Артура?» Мэрилин хмурится, пытаясь найти ответ. В голове у нее царит полный хаос, но она знает. Есть кое-что, о чем они спорили больше всего. «Он хочет, чтобы я отказалась от сотрудничества с Милтоном». «От компании, которую ты основала вместе с Милтоном? Он хочет, чтобы ты перестала контролировать собственную карьеру?» Ее сердце судорожно колотится. «Я снова совершила ошибку». Она сгибается пополам, охваченная тошнотворным осознанием. «Я снова все испортила». Элла гладит ее по спине. «Не мучай себя. Мы все ошибаемся. Да, порой кажется, что это твоя судьба — влюбляться в мужчин, которые тебя не ценят. Но ты и правда его любишь». Мэрилин кивает. «До боли». «Тогда покажи ему, кто ты есть. Потребуй уважения, а в противном случае, возможно, тебе пришло время освободиться». Мэрилин смотрит Элли в глаза. Она не знает, как освободиться от Артура. Ей проще спорить с надутыми придурками из Фокса или с тупыми фотографами с их вечными вспышками. Но этот мужчина, которому она отдала свое сердце, может уничтожить ее одним единственным словом. И Артур это знает. Прочитав гадости в его дневнике, она несколько дней провела в постели, рыдая. Но он продолжил их писать и оставлять на виду. Несколько дней спустя они с Артуром лежат в постели их арендованного дома в Лондоне. Лунный свет из окна светит Артуру прямо в глаза. Он тянется к ней, кладет руку ей на живот. «Я думаю, ты беременна», — говорит он после того, как она спросила, любит ли он ее. «Что?» Она садится и ощупывает свой живот, но ничего не чувствует. «У тебя уже пару месяцев не было менструации, и ты стала такой эмоциональной». Он тоже садится и гладит ее по спине. «Неужели это возможно? Во время брака с Джо она расстраивалась каждый раз, когда у нее начинались месячные. Она всегда думала, что материнство — лучшее, что может с ней случиться. У нее будет ребенок, плоть от ее плоти и кровь от ее крови. И она будет заботиться о нем так, как никто не заботился о ней. Если они зачали ребенка, то это знак. Их брак был предначертан. Она зря переживала, что Артур ее не любит. Бог пожелал, чтобы у них был ребенок. Ох, Артур, ты правда так думаешь? У нее на глаза наворачиваются слезы счастья. Я это знаю. Ты в последнее время сама не своя. Такая капризная и плаксивая. Придумала, что я тебя якобы не люблю из-за пары строчек в дневнике. Я уверен, что ты беременна. Мэрилин морщит нос. Ей не нравится, как легко Артур отмахнулся от причиненной ей боли. Но мысли о ребенке быстро затмевают чувство разочарования. За всю ночь ей так и не удается сомкнуть глаз, и наутро она чувствует себя слишком плохо, чтобы ехать на съемки. Почти все утро ее тошнит в ванной. На съемочную площадку она прибывает с опозданием на 4 часа, и Лоренс закатывает громкий скандал. Его не волнует, что ей было плохо. Пола сует ей таблетки и говорит, чтобы она сияла. Забыв об упреках Лоренса, Мэрилин входит в роль Элси. Этот фильм станет сенсацией. Несмотря на натянутые отношения с Милтоном, в этом виноват Артур, Мэрилин Монро Продакшн добьется успеха. Мэрилин неспешно выходит на площадку, в гостиную принца и порхает туда-сюда, произнося свои реплики. Но результат ей не нравится, и она просит переснять сцену снова и снова, пока все не выйдет идеально. «Полный бред!» — орёт Лоренс. «Чем тебе не угодили предыдущие 38 дублей?» Мэрилин прожигает его взглядом, приоткрыв рот от изумления. «Разве ты не хочешь, чтобы сцена получилась идеальной?» «Все и так было нормально», — рычит он. Она склоняет голову на бок и смотрит на его нахмуренные брови и плотно, до побеления сжатые губы. «Нормально меня не устраивает, сэр», — говорит она. «Как продюсер этого фильма, я требую совершенства». Лоренс, кажется, вот-вот сорвется на крик, но тут из тени выходит Милтон. «Мистер Оливье, можно вас на пару слов?» Мэрилин хочется ответить «нет, нельзя» на пару слов. Им нужно снимать сцену, но Лоренс, похоже, не очень-то привык иметь дело с женщинами. По крайней мере, с ней. А Милтон хорошо научился успокаивать этого сварливого мужчину. Лоренс — режиссер фильма и исполнитель главной роли. Мэрилин думала, что он тоже будет стремиться к совершенству, но, по-видимому, они представляют себе совершенство по-разному. А может быть, он просто думает, что зрители и так придут на фильм, ведь у них на стенах уже не первый десяток лет висят плакаты с его лицом. Но про Мэрилин такого не скажешь, если не считать тех фотографий в календаре. Она хочет, чтобы каждый ее фильм получался другим. Чтобы зрители видели, как она перевоплощается в Элси и в других героинь. Она не просто актриса. Не просто умелая исполнительница, она искусство, подражающее жизни и наоборот. И все же она так одинока. Одиночество обнимает ее за плечи, как давний, нежеланный, но хорошо знакомый друг. «Как странно», — думает Мэрилин, «что узнавание приносит долю облегчения, понимания, хоть одиночество ей и ненавистно». Она замечает Полу, выглядывающую из-за шторки. Стоит кому-то еще ее увидеть, и весь день пойдет на смарку. Почему все режиссеры терпеть не могут преподавателей актерского мастерства? Мэрилин спешит к ней, чтобы напомнить, лучше не попадаться на глаза Лоренсу, а то он снова выйдет из себя. «Как ты, милая?» — спрашивает Пола. «В полном порядке. Я просто не понимаю, почему он не хочет добиться идеального дубля». Пола трясет головой и закатывает глаза. Его самолюбие размером превышает этот остров. «Да уж. Вот, выпей. Так ты быстрее успокоишься». Пола раскрывает ладонь, показывая несколько таблеток. Лекарство помогает Мэрилин сохранять спокойствие и ясный рассудок. На этих съемках они просто незаменимы. Но Артур говорит, что таблетки вредят ребенку, и Мэрилин уже приняла парочку всего несколько часов назад. «Думаю, не стоит». Пола хмурится. «Почему?» Мэрилин пока не говорила Поле о своих подозрениях, потому что не хочет, чтобы ее преподавательница переживала. Для актрисы беременность означает перерыв в карьере. Поле и Милтону незачем об этом волноваться. К тому же Мэрилин пока не успела сходить к врачу, так что она качает головой и говорит: «Со мной все хорошо». Когда она возвращается на площадку, ее потряхивает и немного мучает тошнота. Лоренс, похоже, успокоился. Милтон подходит, чтобы с ней поговорить. Он согласился еще на один дубль. «Один?» Мэрилин не выносит, когда ей ставят такие жесткие условия. Вдруг одного дубля не хватит? Вдруг она запорит все в первые же 5 секунд? «Один». Милтон сжимает ее плечо. «Ты справишься, Мэрилин». «Я справлюсь». Она избавляется от Мэрилин и, что еще важнее, от сомнений Нормы Джин. Их место занимает Элси. Дубль получается идеальным, и вся съемочная группа с облегчением решает закончить на сегодня и продолжить съемки завтра с утра. Но у судьбы другие планы. Она подает Мэрилин мяч намного круче, чем любой игрок в команде Джо. Артур вернулся в Нью-Йорк по работе, чтобы повидать детей. Мэрилин осталась жить в арендованном доме вместе с Полой. Однажды утром она просыпается и чувствует между ног что-то теплое и влажное. Откинув одеяло, она не находит на простыне никаких пятен. Но когда она встает, у нее по бедрам стекает кровь и жизнь нерожденного ребенка. «О, нет!» — произносит она одними губами, задыхаясь от всхлипов. «Пола!» — она зовет подругу. Пола вбегает в спальню. «Боже мой! Я вызову врача. Врача королевы, оставайся здесь, не двигайся!» Несколько часов спустя Мэрилин лежит, свернувшись в постели калачиком и не открывая глаз, и пытается смириться с мыслью, что ее мечта разрушена. Может быть, Вселенная говорит ей, что она ошиблась, что Артур не тот, кто ей нужен, и даже хуже, что ей не суждено быть матерью. Будь он тем самым, будь им предначертано создать семью, он сейчас был бы рядом, а не на другом конце света. Но он оставил ей частичку себя, их ребенка. Она надеялась, что в октябре, после окончания съемок, она вернется в их дом в Коннектикуте и проведет там остаток беременности. А потом весной у них родится мальчик или девочка, малыш, похожий на них обоих. Реальность против иллюзии. Мэрилин рыдает еще сильнее. «Пола, скажи им, что я не смогу сниматься на этой неделе», а потом шепчет сама себе. «Или вообще никогда». Она переворачивается, нашаривает пузырьки на прикроватном столике, открывает сначала один, затем другой и закидывает таблетки в рот. Она жаждет тьмы, которую они принесут. Жить дальше — самая тяжелая задача, которая ей доставалась.